«Нет, конечно, я бы не опустилась до такой бывальщины», — отмахнулся я, «но как насчет того, чтобы, поиграв немного с данными, сделать так, чтобы от всего происходящего начала явно выигрывать определенная компания? Например, все будущие диверсии будут происходить именно с аналогами той продукции, которая выпускает компания «Козел». Получится так, что первый удар был нанесен спонтанно, в виде пробы пера, и только сейчас козлы начали бить точечно. В принципе, такое может сработать», — задумчиво произнес Джимми, «но тогда остается вопрос, по кому именно бить. Нужна та компания, которая имеет достаточно развитые производства, чтобы хоть теоретически иметь шансы составить конкуренцию гигантам, при этом ее руководство должно быть достаточно безрассудным, чтобы ввязаться в такую авантюру. У меня есть несколько кандидатов», — сразу ответил я, еще в полете проработав сценарий устранения некоторых особо наглых и инициативных конкурентов, но главный среди них – Montego Corp. Компания молодая, активно рвущаяся на оружейный рынок, при этом не чурающаяся сомнительных схем. «Мне можешь не рассказывать», – со сдерживаемым гневом в голосе прорычал Джимми, «эти пидоры чуть не взорвали меня в собственном офисе и устроили целых 4 покушения из 6. Их генеральный, Энтони Вайса, тот еще отбитый псих. На это и сделаем упор», — улыбнулся я. «Тем более, ознакомившись с краткой характеристикой этого Вайса, я могу со стопроцентной гарантией сказать, что, увидев возможность урвать больший кусок рынка, чем есть у него сейчас, он без раздумий бросится его занимать. А там, несколько файлов в корпоративной сети, пара утечек информации, и вуаля, жертвенному козлу уже перерезают горло, а мы остаемся в стороне». «План хорош», — удовлетворенно сказал Джимми, уже представляя себе, как тот, кто неоднократно хотел его убить, сам покинет этот мир. «Но остается вопрос, что нам делать, когда все успокоится? Ведь стоит наступить затишью, как на нас снова обратят внимание. Тут я ничего поделать не смогу», — развел руками я. «Крутись, договаривайся, не все же мне решать наши проблемы. Можно, конечно, будет организовать несколько утечек информации, благо грязи на наших конкурентов я накопала достаточно, но рано или поздно на нас выйдут, и тогда придется бежать. Так что думай, Джимми, думай. Не одной же мне решать все возникающие проблемы». Немного подумав, Джимми согласился с моим аргументом, тем более, наш первоначальный договор заключался в том, что я создаю производство, а он занимается всеми организационными вопросами. Следующие несколько часов мы обсуждали различные нюансы ведения бизнеса, которые нельзя было доверить дистанционной связи, а уже после этого я прошелся по производству, делая себе пометки, что и как нужно исправить в ближайшее время. Спустя несколько дней, мой АВ-4, к которому пытались подобраться несколько подозрительных личностей, но были убиты на подходе, взлетел с взлетно-посадочной площадки и устремился в сторону Чикаго. Как будто мало мне было попыток установить взрывчатку на земле, так еще и когда я отлетел на небольшое расстояние от границ города, у меня на хвосте появилось несколько ракет. Одно нажатие на неприметную кнопку на панели, и ракеты взрываются в нескольких сотнях метров от меня, однако сам факт того, что подобное покушение было организовано, уже немного напрягал. По прибытию в Чикаго, я быстро перешерстил файлы зараженных моим вирусом корпораций и выяснил, что устранить меня пытались наемники Montego Corp, а значит, этой корпорации точно конец. Прослушав краткую сводку того, что произошло за время моего отсутствия, я всерьез принялся за физическую ликвидацию компании-конкурента и ее генерального директора в частности, не забыв при этом и про учредителей. Действуя строго по плану, озвученному Джимми, я решил внести в него кое-какие изменения, чтобы поглубже утопить конкурента. Так, в сеть утекло несколько на первый взгляд безобидных файлов. Там говорилось только о том, что продукцию Montego Corp погрузили на несколько ничем не примечательных кораблей. Все бы ничего, но только эти корабли в итоге причалили к берегам тех стран, с которыми прямо сейчас воюет США, а это заявка на предательство. Как итог, к ноябрю, когда информационный фитиль достиг взрывчатого вещества, и все заинтересованные личности соединили вместе разложенные мной факты, рвануло так, что я даже немного опешил. Правительство США, при поддержке нескольких оружейных корпораций, провели операцию «Большая палка», в ходе которой все, что так или иначе принадлежало или имело отношение к Montego Corp, было или уничтожено, или конфисковано, или осуждено. Сама корпорация пыталась сопротивляться и отстаивать свои интересы, как с оружием в руках, так и на юридическом поле, но где они и где правительство и оружейные гиганты, почуявшие кровь раненой добычи. Первые были счастливы свалить на кого-то ряд своих неудач в Южной Америке, а вторые просто хотели больший кусок от рынка. Первое в истории уничтожение корпораций национальным правительством вызвало бурю на фондовых рынках. Многие компании обоснованно стали бояться аналогичного исхода своей деятельности, но опубликованные документы, ставшие официальной причиной подобной акции, немного успокоили деловую общественность. После того, как все успокоилось, большие игроки стали делить останки убитой корпорации, а правительство США хвалится тем, что всякие корпорации им теперь не указ. Звучало это забавно, особенно на фоне того, что я лично видел документы, из которых было кристально ясно, что большая часть этого правительства не более чем говорящие головы, проплаченные заинтересованными личностями. Как бы то ни было, наша с Джимми совместная компания, скромно переждав бурю, продолжила заниматься тем же, чем и до всего произошедшего. Поставляла небольшие партии оружия в войска и производила антипаразитные излучатели. Такая скромность сыграла нам на руку, и большие игроки, закончив насыщаться активами одного из конкурентов, решили временно не смотреть в нашу сторону, предпочтя начать внутреннюю грызню, в надежде также подставить еще кого-то, чтобы быстро увеличить собственные активы. Пока в бизнес-кругах разгоралась внутренняя грызня, я как раз закончил создание имплантов для рядовых членов культа и отправил первую их партию на хирургический стол. Операции прошли успешно, и сейчас первые полсотни человек привыкали к своим новым возможностям. Устанавливать неофитам что-то сложное и сильно технологически превосходящее общемировой уровень я не стал, но только на первый взгляд. Когда возникнет необходимость, все установленные импланты без проблем выйдут на новый уровень. Так, Джордж, обратился я к одному из неофитов, который лучше всех справился с собственным улучшением, чем заслужил честь первым начать полноценно осваивать новые возможности. Сейчас я подключу к тебе ранец, будет немного больно, но попробуй сдержать себя. Понял вас, ангел, с почтением ответил мне молодой парень, на спине которого сейчас виднелись порты для подключения, я вас не подведу. Хорошо, 3, 2, 1, контакт. Прижав ранец для подключения механодендритов, я зафиксировал его и дал команду еще одному своему помощнику застегивать ремни. Джордж, к его чести, действительно неплохо выдержал первое подключение внешнего оборудования, лишь непроизвольные спазмы мышц говорили о том, как ему сейчас больно. Ничего, только первые несколько подключений болезненны, потом, когда организм привыкнет, станет полегче. Отлично, подключение прошло успешно. Показатели в норме, начал перечислять я, попутно калибруя ранец для лучшей адаптации, как самочувствие, как будто мне на спину вылили раскаленный металл, сквозь зубы произнес Джордж, но сейчас уже терпимо. Значит, все прошло как надо, успокоил его я, искусственные нервы и твои собственные выстроились в единую сеть и сейчас подстраиваются друг под друга. Следующие несколько раз будут хоть и менее болезненны, но все равно неприятны, а потом твой организм привыкнет и дискомфорт уйдет. Понял вас, серьезно кивнул Джордж, на сегодня это все, или будет еще что-то? Не терпится попробовать управлять механодендритом? С усмешкой спросил я, для начала подключим один, посмотрим, как ты с ним справишься. Я готов, с энтузиазмом произнес первый на сегодня испытуемый. Хорошо, подхватив простой манипулятор, я прислонил его к свободному порту, старайся не нервничать и не двигаться. Сам прекрасно знаешь, что от удара механодендрита могут пострадать не только окружающие, но и ты сам. Выждав несколько секунд, я вставил новую конечность в порт. Поначалу ничего не происходило, механодендрит безвольно лежал на полу без движения, но я прекрасно видел, что все подключено правильно и Джордж просто сдерживает свои порывы. «Отлично», — сказал я, отойдя на безопасное расстояние. А теперь попробуй немного подвигать новой конечностью. Не бойся, если что-то пойдет не так, я отключу ее до того, как ты успеешь кому-то навредить. Следуя моей просьбе, Джордж сначала медленно и неуверенно, а потом все с большим энтузиазмом и скоростью начал двигать пока единственным механодендритом. Было отчетливо видно, как ему непривычно и местами неудобно это делать, но восторг от того, что он все же может кое-как совладать с новой конечностью, перекрывал все возможные неудобства. «Хорошо, ты отлично справляешься», — подбодрил я неофита. А теперь вынесите стол с тренировочными образцами, посмотрим, как быстро ты освоишься с манипулятором. Серьезно кивнув мне, Джордж прекратил беспорядочно махать механодендритом и сосредоточился на том, что поставили перед ним. На столе стояло несколько цилиндров из разных материалов, начиная от стали, заканчивая тонким стеклом, и задачей неофита, для полноценного освоения новых возможностей, было передвинуть всех их без повреждений. И если с бруском стали все было относительно просто, то вот более хрупкие материалы давались Джорджу сложнее. Закончилось первое испытание механодендритов на меди, цилиндр из которой неофит просто раздавил. Для первого раза, неплохо, но нужно больше практики, не дал упасть духом провалившемуся парню я. А теперь смотрите, чего я от вас жду в идеале. Сам нацепив ранец с уже четырьмя манипуляторами, я, не тратя время на привыкание, подхватил несколько стеклянных бутылок и начал ими жонглировать. С моим опытом держать в воздухе несколько хрупких стеклянных изделий, а потом аккуратно ловить их, не раздавив в процессе, было легко. И чего-то подобного все остальные достигнут только через несколько лет практики, но надо же как-то мотивировать их к саморазвитию. Закончив представление, я продолжил помогать осваиваться тем техникам, которые решили освоить дополнительные конечности для увеличения собственной продуктивности. В это же время Доминика занималась с солдатами, которые получили в свое распоряжение новые конечности взамен старых, или добровольно решили отказаться от живой плоти, для собственного усиления. Алисия тоже не осталась без дела и помогала небольшой группе неофитов освоиться с мысленным управлением техникой. Все эти мероприятия по улучшению наших подопечных отнимали много времени, тормозили производство, но зато, как только все пошедшие на установку имплантов освоятся с новыми возможностями, мы все наверстаем старицей. Пока меньшая часть моего внимания была прикована к обучению неофитов, остальная его часть занималась полезным делом, а именно собирала новых дронов. Если раньше в моем распоряжении были дроны-разведчики с камерами, камикадзе с зарядом взрывчатки, грузовые и стелс, то теперь я создавал фактически мобильные оружейные платформы. Небольшой размер, хорошая мобильность, высокоточная оптика и две автоматические винтовки в качестве вооружения. При должном использовании или при установке стелс-боя, новая модель дронов может стать воистину смертоносным оружием, как в нападении, так и в обороне. Хотелось мне еще начать собирать и роботов, для облегчения некоторых задач, но, увы, местные ученые только обещают создать прямоходящего антропоморфного робота, но пока итогом их работы остается потешный болванчик, едва способный ходить и ориентироваться в пространстве. По слухам, управление роботом хотели полностью перевести на интерфейсный чип у человека-оператора, но огромный поток данных от сенсоров робота начисто выжег мозги первому испытателю этой технологии. Так и закончился 2005 год. Мы с ученицами помогали неофитам освоиться с улучшениями, те, кто не попал в первую волну возвышения, завидовали тем, кто оказался достойнее их, а Джимми в далеком Лос-Анджелесе крутился и вертелся как уж на сковородке, чтобы с одной стороны не оттоптать ноги большим игрокам на рынке снабжения армии, а с другой, чтобы побольше заработать. И получалось это у него не то чтобы хорошо, во многом из-за того, что производимое нашей компанией оружие было сверхнадежно, и чтобы сломать его или привести в негодность, надо было иметь особый талант. Вот и выходило, что если в начале года мы поставляли 10 тысяч пистолетов Булава на фронт, к концу года в строю оставалось не менее 9 тысяч, что плохо сказывалось на поставках. В нашей ситуации единственной хорошей новостью было то, что нашими основными конкурентами были полудохлые Смит и Вессон и Кольт, которые существенно подрастеряли влияние после последнего скандала и не могли напрямую воздействовать на нас. Их максимумом была отправка кучки плохо вооруженных наемников, которые гибли еще на подходе к нашим объектам. Новый 2006 год начался с того, что Министерство обороны США отрапортовало о том, что у 70% военнослужащих на начало года установлен хотя бы один киберимплант. Новость, безусловно, радостная, ведь как только война закончится, в страну вернутся пара миллионов кибернетически улучшенных солдат с посттравматическим расстройством, для которых тут нет места, ведь проблему с безработицей никто так и не думал решать, а значит, да здравствует новая волна насилия. Если наложить на все это тот факт, что солдатам вряд ли кто-нибудь тщательно калибровал или просто давал времени привыкнуть к имплантам, то получится, что у большинства прибывших с фронта будет еще и крупные проблемы с головой, свистящие из-за несовершенства интерфейсного чипа. Как бы то ни было, меня пока больше волновала проблема стихийного города, возникшего под стенами моего завода. Тысячи людей, занимающиеся как сбором металлолома и прочих ценностей из развалин города, чтобы лишний раз не ходить до работы, решили поселиться рядом с моими владениями. Сначала люди заселялись в собственноручно построенные лачуги из мусора, потом кто-то натащил грузовых контейнеров из порта, а следом и вовсе, особо предприимчивые начали строить капитальные здания, где за небольшую плату работник мог поспать, поесть и даже помыться. Получив хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне, люди на удивление быстро самоорганизовались и построили почти полностью самодостаточное общество. К текущему моменту в Джанктауне была своя полиция и ополчение, обеспечивающие защиту от банд, правительство, организующие внутреннюю жизнь сообщества и, главное, торговля. Самые хитрые и предприимчивые жители неблагополучных районов Чикаго, оценив перспективы места, где с одной стороны есть производство, обеспечивающее работой, а с другой крупная стоянка кочевников, с множеством людей, постоянно бывающих в пустошах. Как итог, если раньше в Чикаго было три района, где можно было относительно сносно жить, то теперь возник и четвертый. Прикинув некоторые перспективы взаимодействия с новым населенным пунктом, живущего в основном за счет моей милости, я решил не пускать там все на самотек и косвенно подмять его под себя. Для этого я решил начать с акта щедрости, проведя в Джанктаун водопровод, электричество и организовав полноценную школу, откуда самых талантливых детей можно будет набирать в ряды культа механикус. Следующим шагом для меня стала оплата экспедиции в брошенные городки в окрестностях Чикаго, собирая несколько сотен человек. Мои люди отвозили их на разбор покинутого города, после чего все ценности отходили мне и моим людям, а рабочим полагалась фиксированная плата. Как я и рассчитывал, совсем скоро самые сообразительные из жителей городка поняли, что в подобные экспедиции можно ездить и самостоятельно, и скоординировавшись со столь же предприимчивыми Альдекальдо, начали колесить по пустошам в поисках всякого. С самопровозглашенной администрацией города все было еще проще. Вызвав мэра и его приближенных к себе, я поставил их перед фактом, что пока они поддерживают в городе относительный порядок, я не трогаю и даже помогаю им, как оружием, так и военной силой. Если они перестанут справляться, я найду того, кто сможет. Сотня вооруженных здоровенных головорезов в однотипной броне и несколько хаммеров с крупнокалиберными пулеметами на крышах сделали заключение договора о сотрудничестве крайне быстрым и приятным для обеих сторон, ну или почти для обеих. Как итог, я получил относительно спокойный и цивилизованный городок с огромным количеством рабочей силы, а самоназначенные правители города — крепкий тыл в виде моего завода. Все в плюсе. Закончив с административными делами и проследив за адаптацией очередной партии неофитов, которые прошли через установку ремесленных имплантов, я полностью окунулся в доработку разведывательной брони. Ведь что может быть лучше стелс-боя и подготовленного человека? Правильно, этот же человек, но в специально разработанной для него броне с шумоподавлением, полем невидимости, специальными устройствами для улучшения маневренности и усиленным фибромышцами каркасом. Данная стелс-броня разрабатывалась в первую очередь для Доминики, которая откровенно скучала в текущей ситуации и хотела хоть какого-то действия. Ведь пока мы с Алисией были заняты своими разработками, она изредка гоняла солдат, да отлавливала шпионов, направленных или украсть секреты производства, или устранить кого-то из значимых персон. В общем, она скучала, а когда узнала, что всего совсем недалеко есть сверхохраняемый объект, на серверах которого хранятся тайны наших врагов, загорелась идеей проникнуть туда и выведать все. Так как просто так отпускать ее на рискованную миссию я не хотел, а отговорить не мог, пришлось заняться созданием костюма, который серьезно увеличит ее шансы как на успешное выполнение миссии, так и на выживание, если что-то пойдет не так. Доминика, привлек я внимание девушки, зашедшей в мою личную лабораторию, совмещенную с мастерской, сюда. «О, учитель, ты приготовил мне подарок?» — с предвкушением спросила она, наверняка уже догадываясь о том, что ее ждет. «Можно и так сказать», — ответил я, подойдя к скрытой за куском ткани броне, так как мне надоело слушать твои причитания о том, что тебе скучно и прочее, я решил обеспечить тебе расширение возможностей. «Новое кибертело?» — со смешанными эмоциями спросила она, не то чтобы я была против, Но разве не ты говорил, что не хочешь с этим спешить, пока не достигнешь желаемого уровня технологий? Нет, не кибертело, тут ты ошиблась. В общем, чего тянуть, смотри и восхищайся. С этими словами я сдернул со стойки полотно. Доминика же в ответ, не произнеся ни слова, впилась глазами в мое творение. Первые секунды она просто рассматривала внешнюю оболочку и навесное оборудование, стараясь не упустить ни малейшей детали. Закончив визуальный осмотр, она начала тактильный, прощупывая бронепластины, пучки искусственных мышц и направляющие каркаса. Закончилось все тем, что она, сняв шлем, начала детально изучать его, подключившись к нему удаленно. «Ну как тебе?» – с гордостью спросил я. «Пятикратное мышечное усиление, поле невидимости и гашение звуков, на предплечьях крюк кошкой терминал компьютера для взлома, питание осуществляется от усиленной ядерной ячейки, заряда должно хватить на 3 месяца при максимальном энергопотреблении. Ну а внешнее покрытие полностью изолирует любое исходящее излучение, и все это в комплекте с разведывательным авгуром, встроенным в шлем. Признаться, пришлось постараться, чтобы сотворить это все, но, думаю, оно того стоило». Доминика молчала, застыв на месте, и постороннему наблюдателю могло бы показаться, что она застыла в ступоре, но это было не так. На самом деле она с помощью удаленного подключения испытывала каждую систему своей новой брони. В итоге, почти через 10 минут она вновь начала подавать признаки жизни, и первое, что она сделала, это кинулась ко мне и крепко обняла. «Спасибо, спасибо, спасибо», без конца повторяла она, буквально повиснув на мне. «Да ладно тебе», немного опешив от подобной реакции и потому, какой поток эмоций лился на меня через инфосферу, «не мог же я сделать для тебя что-то меньшее, чем это. Но это все равно что, даже не знаю». Отцепившись от меня, Доминика посмотрела мне прямо в глаза, которые сияли от восторга. Было приятно видеть ее восторг и радость, пусть и от такого пустяка, как этот костюм. Было даже непонятно, сейчас во мне играют мои эмоции, или ее, но это не так уж и важно, главное, что она счастлива. Тогда давай испытаем то, что я создал, заодно и проверим, не требуется ли какие-нибудь доработки или еще что. Ответом мне стал утвердительный виск и полетевшая на бетонный пол одежда Доминики. Смотря как она стоя спиной ко мне залезала в костюм, мой взгляд зацепился за ее спину, вдоль позвоночника на которой чернели порты для прямого подключения к устройствам. Прижились они хорошо, не было никаких следов отторжения, расположены они тоже были правильно, не мешая мышцам двигаться. Смотря на голое тело ученицы, сложенное идеально для текущих физических возможностей, я был доволен собой, все размеры совпадали, во всех нужных местах установлены специальные накладки от натирания. Единственное, о чем я волновался, это как произойдет подключение системы вывода отходов и правильно ли я рассчитал размеры полости для груди, ведь если они слишком маленькие, то возможно будет затруднено дыхание, а если слишком большие, то возможен дискомфорт при движении. Но, кажется, все в порядке, системы брони, после того как она оказалась полностью надета, не выявили никаких проблем. «Ну как ощущения?» – спросил я, решив не полагаться только на показания от электроники. «Отлично, все подогнано под мои размеры, нигде не жмет и не давит», – ответила мне ученица через динамик, так как сам по себе шлем был полностью звуконепроницаемым. «Подвигайся немного и проверь все в движении», – порекомендовал я. «Заодно проверим остальные системы». «Поняла, к потолку можно цепляться», — решила уточнить она. «Конечно, только не снеси ничего из оборудования». Не сказав больше ни слова, Доминика начала испытание костюма и его основных функций, а именно включила поле невидимости, полностью пропав из видимого спектра, не будь она подключена к инфополю, о ее местоположении я мог только гадать. Следом началось полноценное испытание костюма. Доминика прыгала на несколько метров вверх, с помощью крюк кошки цеплялась и подтягивалась к потолочным балкам, зависала под потолком и просканировала окружающее пространство. Через несколько минут постоянной беготни, она беззвучно спрыгнула с потолка рядом со мной и выключила поле невидимости. «Почти идеально», — сказала она, сняв шлем, «было бы неплохо добавить еще кое-что, но и сейчас было хорошо, как будто я вернула себе старые возможности». «Не сказал бы, что вернула, все же твое предыдущее тело было получше. Однако, какие еще улучшения тебе нужны?» — решил уточнить я. «Как минимум зацепы на руках и ногах, без них сложно держаться на вертикальных поверхностях. Нет оружия, на крайний случай, ну и неплохо было бы добавить реактивный ранец, для еще большей маневренности. Для прилипания к стенам я что-нибудь придумаю, тут ничего сложного нет. С оружием сложнее, костюм ведь должен быть скрытным, а поэтому пороховое не подойдет. Я задумался над новой задачей, клинковое добавить можно, но ты же хочешь что-нибудь дальнобойное, чтобы уверенно било метров на 20-30, не больше. Использовать сжатый воздух, не вариант, слишком массивное получится. Как вариант, можно попробовать электромагнитное, но тут опять же встает вопрос с конденсаторами, которые прибавят пару килограмм массы, продолжал рассуждать я. Может лазер, состроив умоляющее выражение лица, спросила Доминика. В принципе можно, не выдержав ее взгляда, ответил я, но остается вопрос, как сделать так, чтобы его никто не заметил за использованием и где его разместить. О, я знаю, внезапно, после минутной тишины воскликнула Доминика, можно использовать разновидность лазера, стреляющего без видимого луча, а закрепить за спиной на выдвижной штанге. Если со штангой проблем нет, то вот для выращивания нужного кристалла мне понадобится минимум полгода, разочаровал ученицу я, и то, если я не буду заниматься ничем кроме этого. А может тогда звуковое, предложила еще одну идею Доминика, поместим дополнительную колонку в район груди, ведь, если так подумать, оружие мне может понадобиться только тогда, когда меня обнаружат, а там уже будет не до скрытности, а звуковое оружие можно и при проникновении применить, воздействуя инфразвуком, и при прямом столкновении, стреляя звуковыми волнами. Хм, хм, хм, задумчиво пробормотал я, прикидывая, как реализовать задумку ученицы. В принципе, ничего сложного прямо сейчас собрать высокомощный излучатель с широким диапазоном воздействия проблем не составит. Источник питания костюма, это устройство потянет без проблем. Останется только решить вопрос с дополнительной звукоизоляцией и местом размещения излучателей. Парочка идей у меня есть. Осталось только выбрать, какая из них лучше всего подойдет. И еще кое-что, Доминика, снимая с себя костюм, так как прекрасно понимала, что финальные испытания будут после окончательной доработки, надо подумать над тем, как защититься от физического обнаружения костюма, сказала она, сначала посыпав костюм пылью, а потом включив поле невидимости. «Действительно проблема», — ответил я, заметив, что висящие в воздухе пылинки при желании без труда можно заметить невооруженным взглядом, а ведь есть еще разные распылители, которые могут распрыскивать краску. Я тоже об этом подумала, сняв с себя броню, Доминика не спеша начала одеваться обратно. Отклонение от стандартной модели получится многовато, но ничего, думаю, через несколько дней я закончу. Тогда буду ждать твоего вызова, учитель. С этими словами Доминика еще раз крепко обняла меня и в припрыжку поскакала к выходу, транслируя в инфополе чистую радость. Приятно, когда твой труд так высоко ценит, но лучше мне поскорее приняться за работу, чтобы закончить с этим костюмом побыстрее. Потом можно подумать и над собственным вариантом экзоскелета, а там, глядишь, и можно будет перестать маскироваться и начать выпускать собственную линейку силовой брони, хотя бы для собственных солдат. Впрочем, все потом, сейчас надо доработать броню для Доминика, а все остальное, потом. Интерлюдия. 40 километров от Нового Уренгоя. Тюрьма строгого режима для политических заключенных. По мрачным коридорам тюрьмы шел человек, которого здесь никто и никогда не ожидал увидеть. Строгий и элегантный костюм, начищенные до блеска ботинки, уложенные волосы и, главное, полные жизни глаза. Все в нем кричало о чуждости. Даже охранник, сопровождающий его до нужной этому странному господину камеры, нет-нет доглядывался на чужеродный элемент его привычной жизни. Сам же господин шагал по мрачным коридорам как хозяин этого места, хотя, почему как, с теми полномочиями, которые у него были, он действительно был здесь царем и хозяином, первым после Бога. Одного его слова и местный начальник вылетел бы отсюда в одних трусах, но был он здесь не для этого, а совсем по другому делу. Дойдя до нужной камеры и дождавшись, пока тяжелая металлическая дверь откроется, сияющий господин вошел внутрь и сел напротив сгорбившегося узника. Был этот узник худ и бородат, но самое главное, у него отсутствовала левая рука, один глаз, а видимая часть лица обезображена ожогом. «Ну здравствуй, Ярик», — первым начал разговор господин, предварительно небрежным жестом отослав своего сопровождающего, — «давно не виделись, и тебе не хворать, Женька», — хриплым голосом ответил узник. «Неужели кто-то вспомнил обо мне и решил показательно добить? Ну что ты такое говоришь?» С ненапускной заботой спросил Евгений. «Неужели ты думаешь, что только ради этого я решил приехать к тебе? Тем более всех, кто того действительно заслуживал, добили почти 10 лет назад. А зачем я еще здесь кому-то нужен?» Хрипло рассмеялся заключенный. «Здоровья уже нет, репутация за участие в попытке государственного переворота тоже отсутствует, да даже руки и той нет. Это отрицать сложно, но вот что я тебе скажу, дружище», — мягким тоном произнес Евгений. «У тебя осталось самое важное, твои мозги и характер, а все остальное сейчас и без проблем можно восстановить. Хех, неужто моя дочурка все же пробилась наверх и смогла добиться своего?» — с надеждой спросил узник. «Нет, не смогла», — нехотя проговорил господин. «Как раз в тот день, когда ты пытался сменить власть в стране, на твой дом напали. Родителей, похоже, убили сразу, но твоя дочурка сумела отомстить, больше 10 бандюков положила, сразу видно, в кого она пошла. А дальше, что с ней?» Уставившись бешеным взглядом на своего собеседника, буквально прокричал узник. «Мы не знаем», — развел руками господин. «Пока устраняли последствия вашего мятежа, пока ликвидировали особо наглых. Короче, ее, скорее всего, похитили, кто, неизвестно, но отвезли ее точно или в Европу, или к пиндосам». Блять, все, что смог выдавить из себя узник, повесив голову. «Но я здесь не за этим. Ярик, мне нужны такие люди, как ты, верные, надежные и проверенные. Да, ты заморался в этом перевороте, но об этом уже никто и не помнит. Я прямо сейчас могу тебя отсюда вытащить, при условии, что ты следующие 15 лет отработаешь на Савойл, а дальше будешь свободен, как птица в небе». «Зачем?» – опустошенно спросил узник. «Возвращаться мне больше некуда. Родителей убили, дочь похитили. Кстати, а что там? С женой твоей все в порядке? Вылечилась, о тебе спрашивала?» — вкрадчивым голосом проговорил господин. «Соглашайся, Ярик, ты ведь еще молодой, да и если проявишь себя на службе, может, что-то и удастся узнать о судьбе твоей дочурки. А учитывая ее таланты, думаю, мое руководство не поскупится, чтобы ее вытащить оттуда, куда она попала. Такие, как она, нам нужны. Может, ключевое слово, может», — все так же опустошенно проговорил узник. «А может и не может». «Да, может», — повышенным тоном сказал господин. «Может, тебе помогут, если ты будешь полезным. А сидя здесь на жопе ровно, даже никакого «может» не произойдет. Так что утри нюни и пошли за мной, или продолжай наматывать сопли на кулак и плакаться о своей несчастной судьбе». «Я? Плакаться? Да кто бы говорил!» — разъярился узник, но тут же сдулся, вспомнив об чем-то важном. «Предат! Это я предатель!» — со злостью прокричал господин. «Я? Тот, кто не повелся на сказки о возрождении славного союза. Кто после всего того, что вы, идиоты, натворили, вымаливал, чтобы вас не добили на месте, а отправили по тюрьмам? Или может, я предатель из-за того, что единственный, кто позаботился о ваших семьях, когда вы как овцы отправились на бойню? Скажи мне, Ярик, доблестный герой, после всего этого, кто предатель?» «Я не знал, прости», — пробормотал узник, опешивший от такого напора. «Не знал, не подумал, который раз я уже это слышу». Поправив сбившуюся прическу, господин вернул себе самообладание. «Короче, сейчас я предлагаю тебе очень простой выбор: или продолжить гнить здесь, или пойти со мной и попробовать хоть что-то изменить. Выбор за тобой». Сказав это, сиятельный господин встал с нар, стряхнул несуществующие пылинки и направился к выходу из камеры. Дойдя до дверного проема, он замер и обернулся на узника, который смотрел ему вслед. Короткий зрительный контакт, и узник поднялся с деревянных нар и неуверенно зашагал за своим старым другом и коллегой, на которого он не мог злиться, даже несмотря на то, что тогда, почти 10 лет назад, его не было рядом. Узник выбрал еще немного побороться с миром за свое счастье и жизнь. Хуже ведь все равно не будет. Примечание к части. Внешний вид стел с брони. https://ipco.lr7w7wf. Часть 22. Оценивающая. Примечание к части. Новая глава. Точно в срок. Приятного чтения. Интерлюдия. Доминика Кармен Морган, Вашингтон, округ Колумбия. Недалеко от главного офиса Милитех. Разведка, сбор сведений от подвыпивших работников и небольшой рейд по строительной палате. Все это позволило составить мне детальный план проникновения в сверхохраняемую часть офиса Милитеха, где находился изолированный архив этой корпорации. Не то чтобы это было необходимо, Даже тех данных, которые вытащил учитель из их общей сети, хватило бы, чтобы превратить эту корпорацию в обитель вселенского зла для мира, но наличие изолированного хранилища данных, где могло содержаться еще большие секретов, подстегивало интерес. Именно поэтому я сейчас лежу под крышей одного из зданий недалеко от главного офиса Милитех и проверяю свое снаряжение перед ночным рейдом. Костюм был в идеальном состоянии. Поле невидимости работало без сбоев, а доработав его конфигурацию, учитель добился того, что, если меня не покроет 2-сантиметровый слой пыли или грязи, я все еще буду оставаться незаметной для окружающих. Внешний мускульный каркас был откалиброван идеально, отчего сам костюм буквально ощущался второй кожей. Единственное, что доставляло легкое неудобство, так это потяжелевший шлем и дополнительная тяжесть в районе спины. Шлем увеличил свою массу за счет звукового излучателя, который был совмещен с внешним динамиком, а на спине, из-за кое-какого дополнительного оборудования, пришлось прилаживать полноценный рюкзак. Зато теперь я не так беззащитна, и помимо ножа с мономолекулярной заточкой и собственного тела, у меня есть бесшумный и безгильзовый пистолет с возможностью автоматической стрельбы. Ничего другого за столь короткий срок реализовать не удалось, и звуковое оружие, способное как влиять на встреченных мной людей инфразвуком, так и крушить ультразвуком, что, впрочем, будет полезно, только если меня заметят и придется бежать, наплевав на скрытность. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Закончив проверку, я спокойно легла на спину, перевела охранные системы моей лёжки в режим охраны и стала ждать, попутно размышляя о своей жизни. Еще тогда, на спутнике Инвери-4, когда мутанты убили маму и папу, я думала, что все, моя жизнь кончена, и готовилась продать ее подороже. Появился он, совсем молодой послушник из техножрецов, с минимумом аугментаций, но уже с оружием в руках и с 2 боевыми сервиторами за спиной. Тогда он казался мне воплощением амнисии, посланы им, чтобы спасти наши с сестрой никчемные жизни. Все в итоге оказалось не совсем так, но жизни он наши все же спас, как и жизни еще сотен, если не тысяч людей, проживающих в нашем родном жилом блоке. После всего пережитого, я, как и моя сестра, поклялись служить нашему спасителю до конца. Возможно, все это выглядело по-детски, но что поделаешь, мы ведь тогда действительно были детьми. А потом случилось невероятно, тот самый техножрец, спасший нас из лап мутантов, решил взять нас как учениц. О, тогда нашего с сестрой счастью не было предела, и мы быстрее, чем могли себе вообразить, собрали все наши невеликие пожитки и были готовы следовать за нашим спасителем. С тех пор наша жизнь изменилась кардинально. Вместо тесного и многолюдного жилого блока, просторный ангар для пустотных челноков, в котором было всего 4 обитателей, вместо батончиков из непонятно чего, высококачественные концентраты, а иногда даже настоящая еда, которой нас угощал наш наставник, но самое главное, вместо заучивания одних и тех же действий, которые я должна была бы выполнять до конца своих дней, у нас появился шанс стать кем-то большим, чем простая рабочая сила в шахте или мануфакторуме. А дальше было обучение, первые модификации, продвижение в иерархии Адептус Механикус и служба тому человеку, которому я поклялась в вечной верности. Поначалу это было незаметно, но с каждым годом я понимала, что на фоне учителя и сестры я бесполезна. Да, я была лучше их в скрытном проникновении и прямом бою, но по сравнению с тем, что творили они, все мои навыки терялись. Тогда я начала изучать оружейное дело и достигла в нем кое-каких успехов, но все равно все мои потуги стать полезной терялись на фоне свершений самых близких мне людей. Дальше был новый мир, новые вызовы и проблемы, но там, наконец, я нашла то, чему действительно готова была посвятить свою жизнь, а именно защите сестры и учителя. Пока они творили, я скрывалась в тенях и оберегала их покой. Если где-то появлялся недовольный или замышляющий что-то недоброе человек или мутант, я приходила за ними и устраняла. Все было почти идеально до тех пор, пока я не решила немного отдохнуть от поиска предателей и еретиков, поучаствовав в кампании против жуков. Тем более ситуация была идеальной, из-за огромной угрозы извне, никто даже не думал о том, чтобы бунтовать. Поначалу все было прекрасно, я справлялась с командованием флота, все новые и новые планеты падали к ногам человечества, а миллионы ксеносов сгорали в очистительном огне, но случилось то, чего я никак не ожидала. Я умерла, причем умерла не в прямом бою или из-за собственной неосторожности, а из-за несчастного случая. И слушая рассказы учителя о событиях после моей смерти, у меня складывалось впечатление, что именно из-за меня произошло то, что произошло. Отстранение учителя от власти, странные проблемы с здоровьем и, наконец, забытье на почти дикой планете. Краткий миг темноты, и я осознала, что снова жива, имею полностью живое тело и страдаю от истощения. Первые мгновения были пугающими, ведь я оказалась совершенно непонятно где, занявшая чужое тело. Паника быстро отступила, когда я обнаружила рядом с собой еще одного человека, который подозрительно знакомо дергал мочку уха, размышляя о чем-то. Мои подозрения вскоре подтвердились, рядом со мной лежала моя сестра, которая, как и я, не понимала, как она тут оказалась и что собственно произошло. Последние ее воспоминания относились к тронному залу и постепенно угасающему сознанию, но вскоре появился тот, кто развеял все наши сомнения и тревоги. Учитель, в новом облике выглядевший намного меньше себя прежнего, даже до того, как заменил свое тело металлом, быстро ввел нас в курс дела и предложил то, на что мы и так были согласны. Новая жизнь, новое тело и продолжающееся служение тому, кто стал для нас сестрой всем. Мы были согласны и тут же постарались оказаться как можно более полезными, но возникла небольшая проблема. Новый мир был не только весьма примитивен в плане развития технологий, но и весьма опасен. Как только учитель объяснил нам, почему нельзя в открытую демонстрировать уровень наших знаний, я сначала не поверила, но потом, когда ознакомилась с имеющимися данными и проанализировала их, мне стало кристально ясно: создай что-то сильно выбивающееся из общей картины здешнего мира, и за тобой объявят охоту, яви миру что-то воистину гениальное, и весь ты станешь желанной добычей для всех его обитателей. Так что приходилось мириться с такими уже почти забытыми понятиями, как голод и усталость. Впрочем, были у органического тела и свои плюсы. Приятно было потянуться после сна в своей кровати, хорошо приготовленная пища заставляла меня вспомнить, чего я была лишена многие века, и множество других приятных мелочей, недоступных обладателям пусть и совершенных, но весьма ограничивающих в получении маленьких радостей жизни металлических тел. Как бы то ни было, как только мое тело было восстановлено после болезни, я принялась делать то, что умела лучше всего, выстраивать защиту вокруг единственных близких мне людей, попутно занимаясь подготовкой солдат и своих помощников, иногда выполняя разные задания учителя. Как итог, информация о том, что действительно могут учитель и сестра, не уходила дальше обозначенной мной зоны. Некоторые болтуны получали простое предупреждение, не понявшие моих слов умирали от несчастных случаев. Подумаешь, рабочего убило оторвавшимся тросом, это стройка, тут всякое бывает, или новобранец на стрельбах прострелит себе голову, неприятно, конечно, но он сам виноват, если не может следовать простейшим правилам техники безопасности. Так мы и жили, сестра и учитель творили, а я, стоя за их спинами, оберегала их. Закончив предаваться воспоминаниям, я посмотрела на часы и поняла, мне пора выдвигаться. Открыв неприметный люк, выходящий на крышу здания, я активировала грузовой дрон и подключилась к его системам управления. Несколько секунд, и вот я уже, зацепившись за перекладины, поднимаюсь в воздух и лечу к своей цели. Сенсоры брони рапортуют о попытке примитивных систем местных жителей меня обнаружить, но установленные на дроне системы радиоэлектронной борьбы без проблем обманывают отсталую технику. 6 минут мне понадобилось, чтобы добраться до точки назначения, и я, закрепив крюк-кошку, медленно и осторожно спускаюсь на крышу нужного мне здания. Бесшумно опустившись на голый бетон, я замерла на месте, сканируя пространство вокруг себя, чтобы определить, не выдала ли я себя. Закончив проверять окружение и убедившись, что все в порядке, я начала действовать. Следуя заранее разработанному плану, я аккуратно вскрыла короб системы вентиляции и проникла внутрь. Ползя по имеющейся у меня карте вентиляции, в итоге я быстро оказалась в техническом помещении, на нужном мне этаже. Приоткрыв дверь, я просканировала темный коридор и аккуратно покинула свое временное укрытие. Именно тот этаж, на котором я находилась, в это время был почти пуст, только несколько человек все еще работали в разных кабинетах, но мне они помешать были не должны. Еще раз сверившись с картой и включив Авгуры на максимум, я легким бегом отправилась к своей цели. По пути мне встречались болтающие работники офиса, несколько охранников, обходящих здание, и не меньше сотни камер наблюдения, понатыканных на каждом углу. То, что я была полностью невидима, это, конечно, хорошо, но это делало мое проникновение ну очень скучным. Все встреченные мне люди, рядом с которыми я пробегала, чувствовали лишь легкий ветерок, на который не обращали внимания. Как бы то ни было, в итоге я оказалась перед нужным мне помещением. Оно находилось в самом центре офисного комплекса, и попасть в него можно было только пройдя через все здание и кучу постов охраны. Толстые стены, полунезависимая система питания, мощные двери и почти полная изоляция от внешнего мира, короче, крепкий орешек, но тем интереснее его вскрыть. В первую очередь, убедившись, что в радиусе 50 метров вокруг меня никого нет и зациклив изображение на тех камерах, в поле зрения которых попадало, я достала шлейф из своего левого наручья и подключила его к электронному замку, преграждающей мне путь двери. Множество подвижных жгутиков, покорные моей воле, тут же устремились к электронной панели, проникая в малейшие щели и подключаясь к плате. Получив доступ к системе, я начала в ней копаться, используя как свои навыки для взлома, так и заранее загруженные в компьютер брони шаблоны. Защита помещения была не слишком крепкой, но взломать ее было сложно, во многом из-за того, что создавшие ее программисты на каждое действие внутри системы повесили по триггеру, который отсылал сигнал о незаконном проникновении или просто активации того или иного узла изолированной системы на пункт охраны. Почти 6 минут я, копаясь во системе защиты комнаты с тайнами, прокладывала себе путь в строчках кода и переплетении схем, но в итоге нужная мне дверь была открыта. Выдохнув, я мысленно смахнула пот со лба. Все же некоторые ловушки, расставленные местными программистами, были весьма искусны. Пробравшись внутрь, я первым делом просканировала окружающее пространство и мигом замерла, как только сенсоры брони зафиксировали множество лазерных лучей, которым было заполнено все помещение. Пробраться мимо них по полу не было никакой возможности, слишком мелкой была сетка, зато посмотрев на потолок, я возликовала. Местные безопасники, видимо, для того, чтобы сэкономить или из-за собственной самоуверенности, оставили под потолком небольшую лазейку, в которую я вполне смогу протиснуться. Небольшая вентиляционная решетка, защищенная мощным барьером, была достаточного размера, чтобы я без труда пролезла через нее и оказалась за стеной из сотен лазерных лучей. Прислонив ладонь к стене, мной был активирован специальный слой на перчатках, состоящий из тысяч микрокрючков. Данный апгрейд моего костюма, внесенный по моей просьбе, без особых проблем позволил мне прицепиться к стене и начать ползти по ней. Закончив с 4-метровой стеной, я поползла по потолку и в итоге достигла нужного мне лаза. Несколько минут и решетка оказывается прилеплена к потолку на мощный клей, который мгновенно разлагается, если разбрызгать на него нужный реагент. Внутренний лаз же оказался не так прост, как мне показалось на первый взгляд. Видимо, безопасники Милитиха специально оставили эту лазейку в защите, чтобы любой вор, поняв, что не сможет пройти через лазерные лучи, с радостью влетел в подготовленную ими ловушку. Но я не любой вор, а нечто намного большее, и потому быстро заметила датчик давления, скрытый под коробом вентиляции, который сработает на любое прикосновение к нему. Еще раз просканировав ловушку, я усмехнулась, капкан-то они расставили, но не позаботились о том, чтобы его было сложно разрядить. Аккуратно подключив особо толстые провода из своего наруча на левой руке к металлическому коробу вентиляции, я подала через них короткий, но мощный электрический импульс. Как и ожидалось, никак не изолированный датчик давления мгновенно выгорел, не успев подать сигнал о своем уничтожении, если такая функция вообще у него была. Как бы то ни было, но путь был свободен, и я, стремительно протиснувшись через узкий лаз, оказалась всего в метре от нужного мне терминала. Верная собственной паранойе, новое помещение было вновь мной просканировано, и не зря, стоило мне наступить на пол, как сработала бы очередная ловушка, и во всем офисном комплексе поднялась бы тревога. Как хорошо, что мне не нужно было спускаться вниз, чтобы сделать свою работу. Закрепив крюк-кошку за достаточно твердый участок стены, я медленно и осторожно опустилась к терминалу, после чего свободной рукой начала подключаться к внутренним системам терминала. Как и ожидалось, здесь электронная защита была не менее замороченной, чем на входе, но ее явно делал один и тот же человек, во всяком случае, если судить по расставленным ловушкам и протоколам срабатывания тревоги. Как бы то ни было, терминал был мной взломан, а я получила доступ ко всем базам данных изолированных серверов. Дав команду на скачивание и копаясь во внутренней документации для оценки возможности создания удаленного доступа к этой базе данных в будущем, я невольно просматривала файлы с самыми интересными названиями. Ультра – попытка создать сыворотку генной коррекции для создания суперсолдат из взрослых людей. Результат – многочисленные мутации и случаи возникновения раковых новообразований. Панцирь – чертежи прототипа силовой брони. Результат – несколько трупов и еще больше безумцев, которых не выдержали поток данных, поступающих от прототипа брони. Банка – попытки создания, как здесь указано, биоподов для пересадки человеческого мозга в полностью механическое тело. Результат – еще больше трупов, как на стадии изъятия мозга, так и непосредственно при попытке установки его в кибертело. И такого рода файлов было огромное количество, сотни экспериментов с передовыми технологиями, иногда удачные, но зачастую – нет. Учителя это точно заинтересует. Но что было еще более важно, я обнаружила целый перечень скрытых и нигде не зарегистрированных лабораторий, где и проводились все эти сомнительные с моральной точки зрения эксперименты. Закончив со скачиванием базы данных, я не перестала искать способов наладить двухстороннюю связь с взломанным мной сервером, но тут меня ждало разочарование, во всем помещении просто не было устройств для приема информации, любой. Установить что-то свое, тоже не было никакого шанса, все захваченное мной на эту миссию снаряжение было слишком приметно и будет обнаружено при первой же проверке. Понимая, что делать больше нечего, я начала внедрять шпионскую программу, которую хоть и было достаточно сложно обнаружить, но при этом все же возможно. Установка внешнего жучка была бы надежней, но приходится довольствоваться тем, что есть. Всего мне потребовалось несколько десятков минут, чтобы аккуратно встроить свою программу в файловую систему сервера, и теперь, раз в неделю отсюда будет высылаться пакет информации, состоящий из всех новых или измененных файлов, загруженных в систему. Ожидая чего-то подобного, я заранее установила в неприметном месте приемник повышенной мощности, который был один из сотни прокси-серверов для запутывания следов того, куда уходит полученная украденная информация. Закончив с терминалом, я спокойно запустила электромоторчик на наруче и начала подниматься наверх. Вернув решетку вентиляции на свое место, я вновь проползла по потолку и стенам, чтобы оказаться у двери, в которую не так давно вошла. Самая сложная часть была закончена, осталось только выбраться отсюда, и можно было считать, что я справилась на отлично. Однако, с эвакуацией сложилось не очень. Сначала прямо напротив двери, за которой я стоял, решил постоять двое охранников, обсуждая последние новости спорта, потом они усиленно патрулировали коридор, постоянно мелькая в камерах, которые я должна была зациклить, чтобы пробраться незамеченной. В общем, пришлось почти два часа торчать в одном положении, чтобы покинуть помещение, в которое я проникла за полчаса. Когда надоедливые охранники, наконец, ушли, я смогла выбраться из сверхохраняемой комнаты и оказаться на оперативном просторе. Осталось только добраться до крыши, и я могу тут же улететь отсюда, но как любят говорить обитатели этого мира: «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». Мое положение складывалось как нельзя близко к описанной ситуации, ведь стоило мне добраться до точки, из которой я могла бы попасть в вентиляцию, а оттуда на крышу, как к зданию, где я находилась, начали подлетать аэродайны под прикрытием вертолетов. Не мониторя обстановку снаружи, вполне возможно, кто-нибудь из прибывших пилотов мог задеть зависший в небе дрон, и прощай моя конспирация. Но, слава амнистии, все обошлось, и дрон успел улететь из опасной зоны. Однако возникла другая проблема: как мне теперь выбираться? Ведь, судя по тому, что пилоты транспортов заглушили машины, а часть охраны заняла свои позиции на крыше, доступ мне туда заказан, даже под полем невидимости. По земле не получится, слишком много всего там наверчено, включая датчики объема по всему периметру комплекса, а по воздуху почти невозможно, ведь единственное место, где может приземлиться дрон для подбора меня, помимо крыши, это небольшая лужайка во внутреннем дворе, где посажено множество цветов, которые мгновенно выдадут мой транспорт, прогнувшись от потоков воздуха, производимых им. Остался только один вариант: использовать для эвакуации одно из окон и, зацепившись за дрон крюк кошкой, благополучно сбежать. Только вот какая проблема: абсолютное большинство окон в здании не имеет функции открытия, для экономии тепла зимой и холода летом. Единственное место, где есть прекрасные панорамные окна, которые заодно можно и открыть, это кабинет генерального директора всего Милитиха, Дональда Ланди. А значит, мой путь лежит туда. Есть еще вариант найти где-нибудь в офисном комплексе тихое и неприметное место, чтобы спрятаться там до лучших времен, но я предпочту рискнуть и выбраться отсюда сегодня, а не тратить лишние сутки, а то и больше. Пробежав по офисам, я в итоге оказалась перед дверьми нужного мне кабинета и к моему величайшему раздражению, как за ними, так и перед ними собралось огромное количество людей, и судя по их разговорам, посреди ночи в офис нагрянул именно генеральный директор, что и сломало все мои планы, и сложно было винить в случившемся просчете кого угодно, кроме судьбы, ведь о том, что сегодня он будет работать всю ночь, сам Дональд узнал за 15 минут до вылета из своего особняка. Посмотрев на то количество людей, которые сновали вокруг офиса генерального директора Милитех, я трезво оценила свои шансы закончить свое задание сегодня, ведь мне мало того, что придется протиснуться через хаотично перемещающуюся толпу клерков, но и открыть огромное окно на глазах у всех них, что просто нереально сделать скрытно. Так что, смирившись со своей судьбой, я начала искать место, где можно без привлечения лишнего внимания провести ближайшие сутки, попутно отправив дрон на предыдущую позицию, где его точно не обнаружат. Дойдя до одного из малоиспользуемых технических помещений и устроившись поудобней, я начала просматривать скачанные мной файлы. Заняться все равно нечем, а так хоть буду в курсе всего того, что замышляют наши потенциальные противники, может даже замечу то, что может просмотреть учитель. И как же хорошо, что он позаботился о системе удаления отходов, хоть с этим не придется мучиться. Конец интерлюдии. Небольшая задержка Доминики при ее возвращении с миссии заставила меня изрядно понервничать, ведь после проникновения в комплекс Милитиха ей приходилось держать режим почти полного радиомолчания, ведь любую более-менее удаленную передачу данных мгновенно бы отследили. Она, конечно, могла воспользоваться установленным ей заранее ретранслятором, но тут с ней произошел банальный человеческий фактор. Она просто не подумала о таком способе связи. Как бы то ни было, буквально вломившись во внутреннюю сеть Милитиха, едва не обнаружив себя, я быстро просмотрел все записи камер наблюдения за прошедшую ночь и только убедившись, что мою ученицу не обнаружили и не захватили, стал спокойно ждать вестей от нее. На связь она вышла следующей ночью, спокойно доложив о причинах задержки. Немного пожурив Доминику, я успокоился и сам начал знакомиться с теми данными, которые она смогла выкрасть у Милитиха. Технологические проекты, находящиеся в разработке, интересно, но только в рамках того, чтобы скорректировать собственное дальнейшее развитие. Записи об бесчеловечных экспериментах малозначимо, ведь даже информации из общей сети было достаточно, чтобы уничтожить компанию. Местоположение секретных лабораторий уже интересней, так как по накладным, там есть очень много такого оборудования, наличие которого может сильно облегчить мне задачу по дальнейшему наращиванию промышленной и научной базы. Но самое главное было другое, а именно, компромат. Огромная база данных, где была информация почти обо всех видных политиках со всего мира, их тайные предпочтения, грешки, пороки, все это было собрано компанией Милитех, как только она занялась охранной деятельностью. Ценность данных сведений сложно переоценить, ведь как бы ни были могущественны сейчас мегакорпорации, политические элиты не спешили упускать власть из своих рук и могли многое. Имея рычаги давления на видных чиновников, можно было сделать многое, начиная от расширения компании, заканчивая покупкой обширных земельных участков без лишних проволочек. Короче, у меня в руках оказалось до неприличия много власти над людьми, способными влиять на судьбы мира. Закончив ознакомливаться с последним байтом информации из файлов с компроматом, я задумался, а нет ли подобного архива и у Арасаки. Как бы то ни было, я не стал тут же лезть с пикантными фактами о жизни политиков в большую игру. Вместо этого, я понемногу начал корректировать планы дальнейшего развития в этом мире, оценивая, что я смогу получить за молчание о том или ином факте. В анализе информации мне сильно помогла Доминика, как только вернулась в Чикаго, предложив сразу несколько весьма хитрых схем по манипулированию. Как бы то ни было, пока я вручную собирал основу для своего будущего тотального технического превосходства, события в мире не стояли на месте. Наконец, официально завершилась первая корпоративная война, И хотя последние стычки на орбите и поверхности Земли закончились еще в прошлом году, главы тех аэрокосмических корпораций, которые участвовали в войне, наконец собрались все вместе и все же смогли решить, кому и какой участок неба принадлежит. Впрочем, вооруженные станции и корабли с орбиты никто убирать не спешил, и буквально через несколько недель, как подписи всех участников конфликта были поставлены на бумаге, Евросоветская космическая миссия отправилась на Марс. Вслед за этим был анонсирован проект «Зеленый человек», представляющий собой комплекс мер по улучшению человеческой физиологии, чтобы измененные таким образом люди могли без особых проблем выживать на Красной планете. И если первая новость вызвала восторг среди всего населения планеты, которое могло осознать значимость такого шага, то вторая бурю негодования. Религиозные фанатики и же с ним с пеной у рта доказывали, что любая попытка вмешаться в геном человека – это святотатство и должно караться немедленной смертью и прочий бред. Забавно будет посмотреть на реакцию высоких ученых, когда, хотя скорее если, они узнают, что пара тысяч детей, живущих сейчас в клане Альдекальда, вполне могут жить на Марсе, не испытывая при этом никакого дискомфорта.